Глава 11. К утру вторая перчатка была готова. Оставалось шить обе, и можно звонить Асе. Хотя, наверное, это не совсем удобно, ведь Ася может подумать, что Инга ее торопит. Нет, надо подождать, пока она сама появится в магазине. А пока... Инга потянулась, встала, подошла к окну. Из подъезда вышла женщина и поспешила к автобусной остановке. На работу, наверное. Надо тоже что-нибудь сделать. Спуститься в магазин, проведать кота, вытереть пыль. Быстро переодевшись, Инга направилась к двери, но тут в голову ей пришла новая мысль. А что, если Ася сегодня решит зайти, а перчатки не готовы? Нет, лучше сейчас закончить работу, а уж потом... Инга достала серебряную иголку, очередной подарок Петра Васильевича, и... Начиная с большого пальца, принялась сшивать попарно сделанные ранее приплетения фальшивой плетёжки. Эта тонкая работа заняла больше времени, чем Инга ожидала, но результат порадовал. Перчатки вышли достойные. Тонкая сеточка на валадожской решетке с насновками, а на тыльной стороне ладони узор из листьев. Инга сложила перчатки в приготовленную коробочку, где хранилась Асина визитка. Ну вот, теперь можно и позвонить. Хотя нет, лучше сначала спуститься в магазин, вдруг Ася там. А если нет? Ругая себя за нерешительность, Инга влезла в сапоги, надела пальто, тщательно застегнулась на все пуговицы. Закрывая дверь на замок, она взглянула на стену возле двери и замерла. По белой краске черной шариковой ручкой было нацарапано: «Убирайся, откуда пришла, чертова паучиха». Коробочка с перчатками шмякнулась на пол. Инга медленно сползла по стене и уселась на пол. Ее будто парализовало от страха. Ясно, что это написал тот же самый человек, который бросил в почтовый ящик письмо. Вот только если письмо могло попасть к Инге ошибочно, надпись относится конкретно к ней. Почему? Потому что она действительно напоминает паучиху, плетущую паутину. Чем она может кому-то мешать? Только одним. Она заняла квартиру. Чью-то квартиру. Нужно немедленно пойти и спросить у Петра Васильевича, кто жил здесь до нее. Хотя откуда он знает? Вход в магазин вообще с другой стороны дома. Может, он никогда не пересекался с жильцами этого подъезда? Сколько Инга здесь живет, он ни разу не приходил. Предпочитает посылать Антона, ссылаясь на возраст, который мешает ему подниматься по ступенькам. А человек, написавший это, поднялся. Он стоял у двери, и их с Ингой разделяла лишь тонкая древесина, обитая дермантином. Если бы у нее были деньги, она немедленно поменяла бы не только замок, но и дверь. Поставила бы железную. Вряд ли хозяину квартиры не понравится такое улучшение. А чтобы были деньги, нужно срочно закончить заказ. Значит, нужно взять себя в руки. Даже если ноги не хотят идти, ползком вернуться в квартиру, вымыть руки, вернуться к работе и постараться как можно быстрее закончить жилетку. Не сняв ни сапог, ни пальто, Инга прошла в ванную и долго мыла руки и лицо. Глядя в зеркало на свое измученное лицо, она пыталась вспомнить, кто мог назвать ее паучихой, но в голову ничего не приходило. О том, что она живет здесь, знают только три человека – Петр Васильевич, Антон и Александра, или, как называют ее Бородин, Шурочка. Петр Васильевич, понятно, писать на стене не станет, слишком он себя уважает для такого дурацкого поступка. Шурочка Ингу любит, всегда передает кусочки повкуснее и расстраивается, если она плохо ест. Вот от Антона вполне можно ожидать чего-то, выходящего за рамки общепринятых норм поведения. Но Инга скорее бы поверила, что он напечатал на принтере письмо, чем написал сообщение на стене. Хотя ручкой ему писать приходится часто, ведь он студент. А если полистать его конспекты и сравнить почерк? Понятно, что в тетради писать легче, чем на стене, но начертание букв в любом случае должно совпадать. Размышляя таким образом, Инга вытерла руки, прошла в комнату и принялась наматывать нитки на коклюшки. С разоблачением Антона можно повременить. Сейчас главное закончить жилетку, получить деньги и поставить новую дверь. И чем скорее, тем лучше.